а я остался в одиночестве пустого ожидания. Подъехал троллейбус. Кто выйдет из дверей первым? Я загадал, если кто-то такой, ну, приятный, скажем, наружности, все будет нормально. Сам не знаю, кого бы я хотел увидеть и что именно подразумевал под этим «все будет нормально». Двери, скрипя створками, распахнулись с передней и задней площадок одновременно, и, я бы сказал, синхронно вышли два старикана. Оба с палочками. Один хромал на левую ногу, другой на правую. Столь же синхронно они поковыляли в разные стороны. Я на секунду прям-таки обалдел. Непонятное знамение. Марина Осипова. Вскочила в вагон метро, и тут же кто-то довольно настойчиво потянул меня за рукав. Обернулась. Мой первый муж. Вот встреча. Ну, честное слово, обрадовалась. Да и он тоже. Ну, а почему бы и нет, действительно? Да, развелись, не сложилось, но не враги же и не чужие. А все-таки грустно. Говорили, улыбались, но как бы через прозрачную перегородку. Прошлое нас связывает, а настоящее разъединяет. У него семья, дочь. Странно. Я ревную, идиотка. Две остановки, и вот он выходит, коснувшись моего локтя, теряется в толпе, а я все еще вижу перед собой его лицо, печально бодрящиеся в улыбке глаза. Увидимся ли вновь? Поезд уносится в черноту. В стекле вагона серые силовые кабели и отражение людей. Смутно как-то. Он любит меня. Я знаю, любит. Но это потеряно, конечно. Это уже там, вдалеке пережитого. Возникает дурацкая мысль. Что будет в душе одного из нас, когда он узнает о смерти другого? Какая дрянь лезет в голову. А все же. Нет, лучше об этом не думать. Забыть. Но не забудешь ведь? Человек жив прошлым своим. Спохватываюсь, не спросила, как его родители, и вспоминаю день нашего разрыва. Внешне прелестный денек, солнышко, гудят фонтаны, мы идем по аллее посольства, оранжевый песочек, пальмы-кустарники в кровавых и сиреневых цветах, кактусы. Африка. Муж идет, свекр, свекровь. Противные слова, что-то в них огородно неудобоваримое. Иду я. Муж здесь работает, а я и родители его здесь в гостях. Вчера прилетели. «Марина, деточка», — говорит свекровь, — «пойми меня как мать. Он, — это она про моего мужа, — не в силах так жить. Ты там, он здесь. Вам надо определиться. От этого зависит его карьера. А ты жена, и главное для тебя — интересы мужа, создание ему всех условий работы и быта, что составляет весь смысл нашей, женской судьбы, поверь. Звучит с пафосом, я и не верю. Твое актерство, — продолжает мама мужа горько и сладко одновременно, — да, сейчас ты где-то там снимаешься, возможен успех, да, но это не серьезно. Это жалко, в конце концов. Затем богемное окружение, разврат. Ее полное благонравное лицо под сенью панамы с декоративным цветком из блекло-голубой ленты идет брезгливыми складками. Ужасно! Ты все же жена дипломата. Последнее слово произносится с благоговением. Она тоже жена дипломата, ныне пенсионера. Пенсионер-свекр, благородная борода, пенсне, лакированные штиблеты с обрубленными носами, идет рядом, тяжко вздыхая. «Это безответственно, Марина», — изрекает он, соглашаясь с супругой. Голос его солиден, цветист, в нем что-то определенно оперное. «Жить так!» — углы губ его опускаются, а плечи приподнимаются. Потом, в самом деле, это шатье-братье, сплошное... Да. Муж молчит. Он держит меня под руку, он ведет себя дипломатично. Пальцы его напряжены, он вмешается, когда нужен будет последний, добивающий меня удар. Я озлобляюсь, но стараюсь говорить корректно. Актеры, говорю я корректно, маленькие, беззащитные, ранимые люди. Но это искренние люди, как правило. Это подонки, как правило, говорит свекор жестко. Говорить корректно я уже не в состоянии. Ваше определение более применимо к деятелям, вами, как правило, превозносимым, говорю я. Свекровь дергает головой, как испуганная лошадь. «Прости, Мариночка», — шипит она с бархатным сарказмом, «но, к сожалению, твои родители не сумели внушить тебе ни такта, ни правильного отношения к жизни. Не сумели. Зато ваши родители приложили все усилия, чтобы внушить вам, будто главное в женской судьбе — это карьера мужа, тряпки, машина». Я перечисляю блага земные. Большего, по-моему, вам внушать и не собирались. «Я попрошу», — оглядываясь, нет ли поблизости свидетелей, — говорит свекр. Пенсне его и борода прыгают от возмущения. Свекровь, вдохновленная его единомыслием, закатывает глаза и изящным жестом прикладывает растопыренные в кольцах пальцы к сердцу. Актриса она никудышная, но муж мой, твердо и зло отстранив меня, спешит ей на помощь. «Ты ничего не понимаешь, Марина», — произносит он с горечью, — «и не хочешь понять». Я вижу его озабоченное, расстроенное лицо, влажную сыпь пота на лбу, его глаза, в них холод и непонимание меня, понимание всех и непонимание меня. Тогда я бросаюсь прочь и сознаю, уже убегая по аллее, что бежать некуда. И до того мгновения, когда я сяду в самолет и вырвусь, наконец, из этой страны, где чужое все, даже самый близкий человек, и тот чужой, до того мгновения еще придется вынести уговоры, упреки, десятки обид своих и опять-таки чужих. Придется бесконечно решать то, что, в общем, решено. Последнее, что я помню из того дня, — пальма на газоне, подстриженный газон и пальма, чей серый суставчатый ствол словно составлен из множества отполированных чашечек. Мне неудержимо хочется уткнуться в этот ствол лицом и заплакать. Но этого делать нельзя, и я этого не делаю. Я степенно направляюсь домой, отвечая на кивки каких-то незнакомых людей. Жалею я, что так все произошло. Сейчас, наверное, нет.